Новая планета приближается из созвездия Лиры. Свет ее уже виден, и лучи ее уявляют новый магнетизм. Лучи ее благодетельны для нашей Земли. Она проявится в год нашего въезда в Россию и отметит новую эру. Некоторая доля фанатизма необходима для установления новой вибрации в умах, открытых к восприятию новой науки и красоты, уявленной космосом. Единство в многообразии. Восприятие новой вибрации необходимо, иначе не утвердится человечество на новом строительстве, и наука не примет новую отправную точку. Науку уявляет условность, меняющую свои отправные точки. Наука являет основу относительности, ибо не может утвердиться на основе, уявленной века назад, на единстве в многообразии. Наука напряженно ищет основу образования миров. Пространство есть общая утроба пространственных тел. Некоторая неясность в изложении тайной доктрины была преднамеренна, ибо несколько прекрасных тогда ученых уявились бы на преждевременном нахождении атомной энергии. Изучение всей синтетической сущности человека уявится необходимостью для понимания строения мира и Вселенной. Наука синтетической сущности человека, изучение функций его организма, уявит аналогию в строении и функциях космоса. Наука уявится на утраченном древнем методе изучения соответствий и аналогии между функциями космоса и человека. Новая наука, изучающая соответствие между макрокосмом и микрокосмом, утвердит институт изучения скрытых свойств человека на психической основе, на психической энергии. Явление нуклеолы в нуклее атома является психожизнью атома. Сущность эта не поддается делимости, ибо эта сущность уже не подлежит физическому плану. Бесконечная делимость атома является космическим законом, но сущность, заключенная в нуклее атома или психожизнь его, является неуловимой на физическом плане. Нуклеола или психожизнь атома истинно является энергией божественной двуеродного огня и не может быть выявлена на физическом плане механическим способом. Но атомы некоторых элементов могут уявляться сами на распадении в силу огромной древности и трансмутации в иные качества. Огненная энергия настолько тонка, что не имеет эквивалента на физическом, материальном плане. Эта огненная энергия и есть арканум алхимиков. Огненная энергия уявляется иногда при выдыхании йогов или как огонь, который Урусвати видела на своей постели и вокруг своей руки. Явления эти, конечно, редчайшие случаи и возможны только при касании напряженного устремления ауры человека с таким же напряженным огнем пространства. В данном случае явление это нужно считать редчайшим, ибо Урусвати находилась в неподходящей обстановке каравана и окружающего раздражения. Но устремление духа превозмогло все препятствия. «Мой луч уявил тебе соединение с огнем пространства». Приближающаяся к нашей системе планета уявится на стабилизации в нашей системе. Найдет свою орбиту. Планета эта размерами немного больше нашей Земли и уявляет сходство с ее элементами. Но огненное ядро ее уявляет конгломерат огненных энергий на особой сублимации их. Новая планета имеет металл морей, который может быть уявлен на постоянном свечении при соединении с другими металлами — Нептун и Плутон на Земле, необходимыми для свечения моря. По-видимому, речь идет о первых искусственно полученных 93-м и 94-м трансурановых химических элементах Нептунии и Плутонии, почти одновременно открытых в 1940 году учеными Калифорнийского института в Беркли. Оба элемента являются серебристыми металлами, почти не встречающимися на Земле из-за их высокой радиоактивности. Эти металлы схожи по своим химическим, но не ядерным свойствам с их соседом по таблице Менделеева, 92-м элементом ураном.